Имеется в виду то, что пытались сначала и отказаться от семьи, или создавать типа гаремов, или, например, были эксперименты в 60-х годах, когда семьи объединялись и жили по три семьи под одной крышей. Считалось, что очень удобно. Сразу имеешь и трех жен, и трех мужей, и экономически должно быть выгодно такое общежитие. Но, увы, обычные отношения вмешиваются в эти сложные, замысловатые конструкции, потому что если ты любишь человека и смотришь, как с этим человеком кто-то занимается любовью, это вызывает не очень позитивные чувства. Гражданский брак, как тоже своеобразное устройство семьи, оно имеет массу своих недостатков, и эти недостатки сразу всплывают, когда люди начинают рожать детей. Возникает много юридических вопросов. В общем, в этом ее консервативность, в том, что есть функции, которые выполняет семья, и они нам очень нужны. Что это за функции? Самое обычное, конечно же, прокреационная функция – это функция рождения и продления своей родословной, своих ушей, называется. Да? Это воспитательная функция. В семье ребенок воспитывается значительно качественнее, чем в любом учреждении специальном, в школе, детском саде и так далее. Это функция экономическая, потому что в самом деле, если и муж, и жена работают, и зарабатывают вместе, то легче планировать бюджет, легче управлять теми маленькими денежками для того, чтобы выживать. Хозяйственная функция – вести хозяйство удобно. И вот вы должны четко себе представлять, что семья начинается не с печати в паспорте, в ЗАГСе, а совсем другого. Семья всегда начиналась испокон веков с одной функции, вот именно с хозяйственной. Когда появлялось общее хозяйство, тогда и появлялась семья. Например, в древнеславянских традициях у нас не существовало рабства, существовали отвергнутые люди, батраки и так далее. И эти люди жили тоже под одной крышей. И под одной крышей жили и животные. И все эти явления назывались семьей. То есть не просто семья, отец, мать и ребенок. Да? Это то, что сегодня называется нуклеарная семья. А как бы все, и животные, и коровы, это тоже член семьи. И батраки, это тоже члены семьи. Оценивалось именно хозяйство. Ну, для вас это означает, что расписались, выпили, закусили, после свадьбы остались какие-то денежки или подарили вам, вы пришли в мебельный магазин какой-то итальянский или испанский, выбрали себе двухспальную тахту, и вот именно с этой тахты начинается семья. Потому что когда вы будете разводиться, вам надо ее будет распиливать. С хозяйственной функцией. Действительно, это очень здорово, но не совсем. Потому что не все функции. Есть еще парочку, которые относятся к нам. Самая основная функция семьи – это психотерапевтическая функция семьи. Раньше она не описывалась широко, а сегодня оказывается, что это практически фундамент психотерапевтической функции семьи. Здесь можно выделить два аспекта. Первый аспект как раз касается человеческих отношений. Так получается, что даже взрослые люди нуждаются в психологических ласках, в эмоциональном тепле, в защите, в заботе. И поэтому только в семье можно получить эти психологические ласки. И на этом строится сама по себе семья. Вы можете отследить динамику как раз семейных отношений по телесным контактам. Когда люди еще только начинают ухаживать друг за другом, дружить, они все время находятся в тесном телесном контакте. Понаблюдайте за собой. Сидите в кино, держите за своего дружка за ручку, или дружок держится за ручку своей подруги. Гуляете на вечеринке, водку пьете. Мальчик уже держится за ножку, но держится. Крепко. Вдруг внезапно вы женились, замуж вышли, и в молодой семье эти контакты продолжают развиваться и активно развиваться. Поужинали, обязательно кто-нибудь скажет, пошли кино смотреть, пошли кино смотреть. Бросились на диван и даже телевизор не включили, как уже вошли в контакт. Занялись любовью. И так это продолжается до поры до времени, естественно. Как только женщина начинает толстеть вперед, то есть забеременела, возникает проблема телесных контактов. И мужчина не знает, собственно говоря, как подойти к женщине. Обнимать ее можно только со спины, спереди неудобно. Плюс она еще ругается, обкурился, еще пиво напился от тебя, воняет, и задохнется ребенок, несколько отгоняет. После этого происходят роды, и женщина компенсирует телесный контакт тем, что она всегда в контакте с ребенком. Да? Живое существо, она всегда чувствует тепло ребенка. Мужчина же попадает в более серьезную ситуацию, физическую депривацию, телесную депривацию, потому что мама, опять же, не дает возможности этого делать и тискаться, потому что некогда надо с ребенком и так далее.